Глава первая. Детство и юность. Рождение нового человека – это всегда чудо. И наряду с этим еще и огромная радость в семье. Кто-то когда-то сказал: «В этот мир мы приходим все одинаково, но уходим по-разному». С этим трудно не согласиться. По понятным причинам ему не доводилось лично присутствовать при рождении, но зато он не раз видел смерть людей. И уже в детском возрасте, наблюдая за похоронной процессией, он думал: «Неужели это случится с ним? Неужели он тоже умрет?» В такие минуты в детскую душу накатывал страх. Тогда ему было совершенно непонятно, зачем человек появляется на этот свет? Зачем он рос и учился в школе? Учился в училище, техникуме, университете. Потом работал, создавал семью, чтобы вдруг в один из дней умереть. И все? Это было очень пугающе и совсем непонятно. Прошло много лет, прежде чем он начал понимать и узнал то, что занимало его ум в детские годы. Пашка родился в конце 60-х годов в одном из небольших шахтерских городов Донбасса. Его отец приехал из Белоруссии на заработки на новую, только что открывшуюся шахту. Там он и познакомился с Пашкиной мамой, которая, кстати, тоже приехала на заработки из одного из сел Винничины. Что может знать ребенок о своем раннем возрасте? Пожалуй, немного. По словам родителей, Пашка был обычным малышом, и лет до пяти с ним ничего необычного не происходило. Где-то в шестилетнем возрасте он заболел воспалением легких. Но врачи, до конца не вылечив, выписали его домой. Это дало осложнение, в результате чего он заработал бронхиальную астму. И вот именно с этого времени Пашка уже более-менее начал воспринимать те события, которые происходили в его жизни. Мать долго возила ребенка по различным санаториям, больницам и здравницам. Но все было бесполезно. Врачи говорили: возможно, в подростковом возрасте ребенок может побороть болезнь, перерастет. Надейтесь на лучшее. Но, забегая вперед, надо сказать, что с этим заболеванием он живет и по сей день. Ну а тогда врачи еще посоветовали поменять место жительства, ибо на Донбассе кругом были угольные шахты, и астматику дышать тем воздухом было очень трудно. К этому моменту отношения между родителями разладились. Он до сих пор не знает, кто из них виноват и в чем конкретно состоит та вина. Когда Пашка жил с матерью, то слышал, что во всем виноват отец. А когда с отцом, аналогичное слышал о матери. В душе ему было очень больно, что родители разошлись, и он по-детски всячески уговаривал их опять жить вместе. Но что он мог тогда сделать? И что он мог тогда понять? К моменту развода отец заработал шахтерскую пенсию и, оставив дом матери, уехал на родину в Белоруссию. Там, в небольшом поселке городского типа, он купил дом, и спустя какое-то время мать привезла Павла туда. Здесь хотелось сказать несколько слов о родителях Павла, а точнее об их отношениях к Богу. От своей матери он никогда ничего не слышал о вере в Бога. Уже гораздо позже, когда у нее случился инсульт, и она стала плохо разговаривать и с трудом передвигаться, приезжая к ней в гости, Пашка видел небольшую иконку, которая висела над кроватью. Теперь он понимает, что в то время его мама, как могла, обращалась к тому, кто допустил в ее жизни эти немощи. В своей долгой болезни она просила помощи у Господа. Не только за себя, но и для своего непутевого сына, который на тот момент уже отсидел свой первый срок. А вот его отец был человеком верующим. В церковь, правда, он никогда не ходил, но Божий страх имел. С детских лет Пашка видел, что в красном углу дома висела икона. Там была изображена женщина с младенцем. Вероятнее всего, эта икона досталась отцу в наследство от родителей. Или, возможно, покупая этот дом, он приобрел и ее. Но теперь это уже и не так важно. Как бы там ни было, Пашка никогда не видел, чтобы отец молился или крестился на образ. Правда, он за ней ухаживал, периодически стирал белое полотенце, вышитое белорусским орнаментом. Как теперь Пашка понимал, он просто не знал, как к ней относиться, потому как в те годы его никто не наставил на более правильный и верный путь. А икона? А что икона? Висит себе в углу, да и пускай висит. В долгие зимние вечера Пашка забирался к отцу на русскую печь и слушал рассказы о Боге. А еще у отца была очень старая и потрепанная книжка, написанная непонятным старославянским шрифтом. Открывая титульный лист, он всегда обращал внимание на полузатертую надпись чернилами «Ученика Энской гимназии. Октябрь 1918 год». Наверное, по этой книге детей учили Божьим истинам. На первой странице, перед текстом, вверху были нарисованы облака, из-за которых выглядывал добрый дедушка. «Наверное, это и есть Бог», – думал маленький Пашка. «Он сверху смотрит на землю и все-все видит и знает». Отец говорил, что купил ее по случаю за 25 рублей. По тем временам это были очень большие деньги. Он очень дорожил этой книгой. Отец читал вслух некоторые места из той книги. О Данииле, которого бросили в ров со львами, об Иосифе, которого родные братья продали в рабство, о Самсоне. Сейчас Павел понимает, что тот мизер духовной пищи, который получал отец из той потрепанной книжки тогда, в душной тесноте атеистического режима, был для него как глоток свежего воздуха. Пашка очень хорошо помнит, как отец улыбался, когда брал в руки эту книжку. Еще он говорил своему маленькому сыну, что на свете есть такая книга, которая называется «Библия». И в этой Библии написано про все-все, что было на земле, что есть и что будет. В книге этой сокрыта мудрость, потому как это слово Господа ко всем живущим на земле. Уже гораздо позже, когда Павел был женат, он часто приезжал к отцу в гости, и каждый раз отец просил, чтобы он купил ему Библию за любые деньги. Но в те годы, даже несмотря на то, что Павел жил в большом городе, выполнить просьбу отца он не мог. Еще отец научил маленького сына молитве «Отче наш». Но все рассказы родителя о вере в Господа Иисуса Христа, о Божьем суде, о рае и аде на тот момент оказались без плода. И все же зернышко истины не погибло. Спустя 30 лет начал пробиваться маленький росток веры, который был посажен в детском возрасте. Ну как здесь не процитировать слова Всевышнего? «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11. Детство. Это то прекрасное время, о котором хочется не только вспоминать и говорить, но в которое хочется вернуться. Ведь это время беспечной, радостной и счастливой жизни. Это время познания окружающего мира с его как плохими, так и хорошими сторонами. Господь Бог так создал человека, что в его детской душе, больше похожей на чистый лист бумаги или же на первый белый-белый снег, доброта и детская непосредственность прекрасны. Недаром наш Христос указывал своим ученикам на детей и говорил: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Марка 10:14. В детском возрасте невозможно врать и притворяться, оправдываться и что-либо выдумывать. Ребенок, который еще не жил на свете, который не напитал в свою бессмертную душу земных радостей, греха и порока, сам по себе вызывает у окружающих людей улыбки и позитивные эмоции. Каждый, кто соприкасался с этим маленьким созданием и видел его пока еще светлую и прекрасную душу, и сам незаметно на время становится частью этого чуда. Детство, детство, как же ты прекрасна, как же ты быстротечна. Его детские годы прошли в чудесном крае Белоруссии. Эти теплые, добрые воспоминания и сейчас заставляют волновать его душу. Прошло уже много-много лет, только ему все кажется, что было это будто вчера. Когда год спустя к нему в гости приехала старшая сестра Люба и поинтересовалась: «Как здесь тебе живется? Нравится Белоруссия?» «Нравится! Очень-очень!» Восторженно подпрыгнул маленький Пашка. «Здесь кругом леса и леса, много леса, а среди деревьев есть полянки. На больших полянках строятся города, а на маленьких – деревни». В первом классе Пашка пошел в обычную десятилетку. Анализируя то время, сейчас с уверенностью можно сказать – что наряду с получением знаний он получал в школе свой первый опыт греховной жизни. Если раньше курящих он видел только взрослых, то здесь, в школе, увидел, что курят и дети, старшеклассники. А также дети на переменах и после занятий играли в различные игры на деньги. Малыши его возраста и чуть постарше – уже знали различные анекдоты и нецензурные слова. Тогда можно было только удивляться, откуда все это бралось в детской душе. Где был тот грязный источник, который питал их юные души? Сейчас ответ был ясен и довольно прост. Все это дети слышали на улице от взрослых или же в своих семьях, или в семьях своих друзей и подруг, и затем несли в школу. А здесь уже эта зараза расходилась во все стороны, как раковая опухоль. В те годы в стране велась тотальная война против Слова Божьего. В их небольшом городишке была одна маленькая православная церквушка. Но даже туда, перед большими христианскими праздниками, работники милиции не пускали детей и молодежь. Тогда, в силу своего возраста, он особо не задумывался над этим. Но зато он очень хорошо помнит, как в школе учительница говорила: Никакого Бога нет. Человек произошел от обезьяны. Как же так? – недоумевал Павел. Ведь отец говорил, что Господь создал человека, а в школе учат. Так где же правда? Дома, выслушивая волнующие сына опасения, отец добродушно улыбался. «Эх, сынок, ты просто слишком еще мал и многого не понимаешь». И он, как мог, развеивал очередные сомнения своего отпрыска. И Павел верил отцу. Через огород от них жила молодая семья. В этой семье хозяин слишком злоупотреблял спиртными напитками. А напившись, гонял свою жену с маленьким ребенком по улице. Бедная женщина не раз прибегала к Пашкиному отцу, ища защиты. Ее пьяный муж Николай бегал по двору и ругался, а после шел домой и ложился спать. Проспавшись, он приходил к ним в дом и просил деньги на опохмелку. «Не дам!» – категорично заявлял отец. «На водку не дам! Как тебе не стыдно! Что ты говоришь? Ведь ты в пьяном угаре убьешь жену и ребенка! За что ты их гоняешь? В чем они перед тобой виноваты?» Николай виновато опускал голову вниз и молчал. Отец ходил по дому из угла в угол и гневно говорил все, что он думает. «Виноват, Михайлович!» – тихо соглашался Николай, уже после того, как гнев отца утихал. «Во всем я виноват!» Он тяжело вздыхал. «Эх, это все она! Во всем виновата водка!» «Так не пей, Коля, не пей! Зачем ты губишь семью? Себя зачем губишь?» «Не могу, Михайлович, не могу!» – жалобно отвечал он. «Она проклятая сильнее меня! Дай, пожалуйста, на бутылку, а иначе помру! Ох, как мне плохо! Душа горит!» Такая сцена могла длиться очень долго. Сосед всяческими уговорами буквально вымаливал трешку или пятерку у Пашкиного отца. «А ты ему не давай, пап!» – говорил маленький Пашка, когда сосед уходил. «Если ты ему не дашь, он и пить не будет, тогда и жену бить не станет». «Так-то оно так, да не совсем так», – кивал отец. «Если я ему не дам, он все равно где-нибудь найдет, как в той пословице. Свинья грязь всюду найдет». Вот. А напившись, всемира отыграется на жене. А так он хоть меня слушает, соглашается. Понимаешь, сынок, одним запретом здесь мало поможешь. Надо, чтобы человек сам все понял, осознал, чтобы до его ума дошло. «А почему он не понимает?» – любопытствовал Пашка. «Не хочет?» «Да нет, здесь дело в другом. Он как раз это очень хорошо понимает. Просто человеку очень трудно победить силу зла. В этом случае зло сильнее, а человек слабее». «А кто его может победить?» – не унимался Павел. «Господь Бог может. Что человеку не под силу, то под силу Господу». Нельзя сказать, что такие беседы проходили совсем уж бесполезно. И хотя многое тогда для Павла оставалось непонятным, главное он понял – Бог может все. И его надо бояться. Из тех далеких лет хочется рассказать два курьезных случая. В начале апреля Пашка тогда учился во втором или третьем классе. Учительница на уроке обратилась к детям с вопросом: – Скажите, ребята, а какой праздник скоро будет отмечать наша страна? Пашка даже не подозревал, что учительница хотела услышать День космонавтики и выпалил на весь класс: Пасху! Его ответ произвел эффект разорвавшегося снаряда. В классе на несколько минут воцарилась тишина. Ученики понимали, что произошло что-то плохое, а лучше сказать – ужасное. Только они не могли понять, что именно. Пауза зловещей тишины явно затянулась. Но, наконец, учительница овладела ситуацией и, повернувшись к виновнику, обрушила на бедного Павла целый поток гнева и возмущения. «Да как тебе не стыдно? Да разве может наша страна, наша коммунистическая партия отмечать устаревшие религиозные обычаи? Как мог ты, советский школьник?» В заключение гневной тирады Пашка еще получил неуд по поведению и запись в дневнике. Отцу срочно прибыть к директору для серьезного разговора. Второй случай произошел уже в четвертом классе. Тогда в школе был введен политчас. Детей приобщали к политике. Был выделен специальный день, четверг, и первый урок был посвящен обзору событий, как в Союзе, так и за рубежом. Ученики должны были делать коротенькие доклады о наиболее ярких и важных событиях дня и недели. Естественно, что все это подготовить, детям необходимо было просмотреть новости по ТВ или прочитать газеты. Газет отец не выписывал. И тогда Пашка попросил разрешения на просмотр вечерних новостей. Отец выслушал просьбу сына и, пожав плечами, ответил: «Что ж, смотри, только там ведь все врут!» В этот вечер Пашка не придал значения этим словам и поспешил быстрее к телевизору. Но на следующий день, сделав доклад, он не удержался и заявил: «Что толку с этих новостей? Там ведь все врут!» Учительница буквально опешила от такого заявления. А потом принялась допытываться, кто его этому научил. Но Павел хранил упорное молчание и смотрел в пол. В дневнике опять появилась запись о вызове в школу отца и неуд по поведению. Ну а дома его ждал долгий разговор с отцом, после которого Пашка уже начал понимать. Язык надо придерживать, меньше болтать, а больше слушать. Отец объяснил своему сыну, что в силу некоторых обстоятельств не надо выносить на суд общественности многие вещи. Так юный Павел начинал разуметь, что в жизни все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ибо кругом были двойные стандарты, а, попросту говоря, обман и лицемерие. Ну вот, например, в школе учили, что всегда нужно говорить правду и быть честным. А в пример ставили кумира и вождя тех лет Ленина. Сначала дети, первоклассники, носили на груди маленькие значки. Звездочки с изображением маленького Володи Ульянова, Ленина. После, в третьем классе, детей принимали в пионеры. И на шею повязывали красные галстуки. Эта процедура всегда происходила торжественно, возле какого-нибудь памятника Ленину. В старших классах ученики вступали в комсомол. Галстуки менялись на маленькие значки с изображением Ленина и комсомольские билеты. Быть в то время комсомольцем считалось престижным и почетным. Следующей ступенькой, которая, кстати, замыкала эту вертикаль власти, было членство в коммунистической партии. Стать коммунистом – это было уже солидно и, естественно, всегда выгодно. Так вот, если пойти простым логическим путем, то должна вырисовываться следующая картина. Все эти люди, пройдя такой путь от октябрят до коммунистов, должны быть идеалом чести, порядочности и правдивости. Так, по крайней мере, учили в школе. И таков должен быть моральный облик каждого советского человека. Но на самом деле все было абсолютно иначе. Все вокруг, все без исключения имели по несколько лиц, так сказать, масок. И в зависимости от обстоятельств люди могли быть добрыми, приветливыми, грубыми, злыми, лживыми, холодно расчетливыми, заискивающе льстивыми, жестокими, коварными. Почему, к примеру, учительница, которая заявляет, что никакого Бога нет, а человек произошел от обезьяны, когда оступилась и чуть не упала, вскрикнула: «О, Господи!» Пашка десятки раз слышал упоминание о Боге именно от тех людей, которые категорически отвергают Всевышнего. Выходит, на подсознательном уровне у нас заложена информация, совершенно не зависящая от нас. И в разные моменты жизни, и особенно тогда, когда нам становится страшно или больно, люди вспоминают Бога и маму. И это совершенно справедливо, ибо Всевышний создал первых людей, Адама и Еву, от которых и произошел людской род. И земля населилась уже от Евы, ибо женщина дает потомство. Поэтому эти наши интуитивные выкрики «Ой, мамочка!» и «Господи, помоги!» объясняют практически все и напрочь перечеркивают всяческие теории Дарвина и других подобных ученых, которые утверждают, будто человек произошел от обезьяны, а сама земля и всякая жизнь на ней – началась как бы сама с собой. Но если даже на миг допустить, что это так, тогда мы, люди, в моменты опасности и страха должны были бы звать не Господа, а обезьяну. И пускай это не покажется кому-то смешным, но это вполне закономерно и довольно просто, ибо кто дает жизнь, того и зовут на помощь. А обезьяну наш Господь создал именно такой, какой она и остается по сей день. Она лишь внешне напоминает человека, но и еще некоторыми формами и жестами. И на этом смело можно ставить точку. Поэтому утверждать, что человек произошел от обезьяны, глупо и неразумно. В те годы было еще много непонятного в отношении самих учителей, а в частности, от их вредных привычек. Павел видел, как учителя курят, хотя сами говорят, что курить вредно, и это очень сильно влияет на здоровье, как самого курильщика, так и окружающих. Пашка слышал, как некоторые учителя грубо ругаются, хотя, по их же словам, ругаться нельзя, это некрасиво, безнравственно и очень плохо. Ну, еще. Павел видел пьющих спиртное, а потом опьяневших учителей. Хотя, опять же, они сами утверждали, что алкоголь – это страшное зло. Спиртное разрушает не только здоровье человека, но превращает его в морального урода. Алкоголь приводит к деградации личности и материальной нищете. Он разрушает семьи, толкает человека на преступление. И вообще, пьющий – это стыд и позор. Что тут можно было добавить? Вопросов было очень и очень много. Но ответов Пашка на них, к сожалению, не находил. Учеба в школе ему нравилась и давалась относительно легко. Были, к примеру, любимые предметы – география, история – зоология, физкультура. А больше всех нравилась литература. Читать Пашка особенно любил. И читал практически всегда, как только представлялась такая возможность. Закончив 4 класса, Павел вынужден был оставить учебу в школе. Дело в том, что болезнь начала прогрессировать, и заниматься в школе ему было тяжело. Тогда отец определил его в санаторно-лесную школу, единственную в Белоруссии, где жили и учились дети с заболеванием верхних дыхательных путей. Справедливости ради нужно сказать, что в то время о детях проявляли некоторую заботу. К примеру, если бы по какой-то причине ребенок вдруг оказался один на улице, это было бы серьезным ЧП. В кратчайший срок мобилизовали бы соответствующие службы, подключили бы общественность, и ребенок был бы найден. К сожалению, о нынешнем времени такого сказать нельзя. Сейчас сотни беспризорных скитаются по городам и селам, не имея должного питания, медобслуживания и присмотра со стороны родителей. Они полностью предоставлены сами себе и, по большему счету, никому не нужны. Да, страшное время настало, страшное. Но я возвращаюсь к нашему герою. Приехав на место, Пашка был приятно удивлен. Он увидел современные классы с новейшим оборудованием, уютные спальни, чистую столовую, где кормили здоровой и сытной пищей. Рядом находилась небольшая медчасть, где были на тот момент самые лучшие лекарства. Сама школа располагалась на краю деревни, в Сосновом Бору. Под боком было небольшое озеро с густыми зарослями камыша на берегу. Поблизости не было ни фабрик, ни заводов, лишь лес и лес. И, по всей вероятности, здесь был самый чистый воздух во всей Белоруссии. Планировка школы была устроена таким образом, что из спален, расположенных на втором и третьем этажах, дети спускались в столовую, расположенную на первом этаже, а затем по длинной крытой галерее проходили в учебный центр. Но желающие могли подышать воздухом и туда же попадали с улицы. Здесь была очень хорошая библиотека. И Павел почти все свободное время проводил там, запоем читая книги известных авторов – Дюма, Дефа, Скотта, Гюго, Толстого, Шолохова. В те далекие годы, будучи в 5 классе, Пашка испытал нечто похожее на любовь. Хотя нет. Скорее, это были дружеские чувства к одной девочке. Ее звали Таня, и она была круглой отличницей. Некая таинственная сила постоянно тянула его к ней. Если она была рядом, в классе, он поворачивал голову и тайком бросал в ее сторону быстрые взгляды. Если ее поблизости не было, Пашка ловил себя на мысли, что думает о ней. По выходным дням в школе устраивались вечера отдыха. Классный руководитель доставала из шкафа проигрыватель и пластинки. И чтобы не смущать детей, уходила. Как только дверь за ней закрывалась, ребята доставали свои привезенные из дома пластинки, и вечер начинался. Пашка танцевал как-то неуклюже и поэтому сильно стеснялся. Он любил больше наблюдать за своими сверстниками со стороны. А уже где-то к середине вечера набирался смелости и приглашал Таню на медленный танец. Девочка принимала приглашение, и при этом ее щеки вспыхивали ярким румянцем. Танцуя, Павел страшно волновался и отворачивал голову чуть в сторону, чтобы вдруг, нечаянно, не встретиться с ней взглядом. Постепенно он успокаивался и в который раз начинал составлять в уме фразу. Павлик давно хотел сказать, что она ему очень нравится, и он хочет с ней дружить. Но то ли мелодия была слишком короткой, то ли он слишком долго собирался с духом. Только этих слов он, к сожалению, не произносил. Танец заканчивался, и, вздыхая, он провожал девочку обратно до места. и мысленно подготавливал себя к следующему танцу. Но, как правило, в следующий раз повторялось все точно так же. Тогда он решился написать ей записку, полагая, что на бумаге ему будет легче изъясняться. Так оно и получилось. Передав через одноклассников эту записку на уроке, он вдруг сильно смутился и попросил у учителя разрешения выйти. И придя обратно уже на следующий урок, он долго не мог решиться посмотреть в ее сторону. «Эх, детство, детство, как же ты прекрасна! Как же трогательны были те первые чувства и желания! Как мило все это смотрится сейчас, спустя 30 лет!» Особенно близко в санаторно-лесной школе Пашка сдружился с одним мальчиком. Звали его Олег. Сюда его привезли из детского дома, и своих родителей он не знал. С виду он был тихим и спокойным, но только до тех пор, пока его не затронут. Он держался замкнуто и обособленно от других детей. Они познакомились в школьной библиотеке. Олег, как и Павел, очень любил читать. Но эта дружба, к сожалению, для Павла имела пагубные последствия. Олег научил его драться и всегда давать сдачи. Он говорил, что в жизни нельзя быть слабым, потому что слабаков всегда бьют. Он учил Пашку терпеть боль, быть скрытным и не ябедничать. И в качестве примера всегда приводил множество литературных героев. Олег также научил Пашку курить. Вместе с ним Павел впервые попробовал спиртное. Здесь хочется отметить одну особенность человеческого организма. Когда внутрь человека впервые попадают табачный дым и алкоголь, то организм выражает бурный протест. У человека начинается головокружение, тошнота, спазмы, горечь. Все это происходит несколько раз, и только потом начинается привыкание. Да-да, это факт. Вначале, протестуя, организм пытается докричаться до мозга, говоря: «Ты же видишь, как мне плохо! Зачем ты вдыхаешь этот дым? Зачем вливаешь в меня эту гадость?» Но мозг проигнорировал данный протест. И после 3-4 неудачных попыток возмущения защитные функции сдались, и появилась привычка. С этого момента начинается обратный отчет времени. Собственноручно человек начинает себя медленно убивать. Анализируя все это сейчас, думаешь, почему люди так поступают? Зачем это надо человеку? Ведь это вредно и плохо. И в первую очередь плохо для самого человека. В данном случае приходишь к мысли, что зачастую люди просто пытаются быть на кого-то похожими. К примеру, на известных и популярных артистов кино или эстрады, политиков или крупных олигархов, или даже просто знакомых, соседей, коллег. Не имея четкого представления о тех или иных вещах, они наивно полагают, что то, что делает тот человек, можно и им. Люди ищут свое место в жизни. И порой неосознанно копируют своих кумиров, совершенно не подозревая, к чему это может привести. Здесь сатана всегда показывает только одну сторону, ту, которая блестит, ту, что дает наслаждение для ума и тела, тщательно скрывая вторую – последствия. Ведь цель дьявола – любыми способами увлечь человека во тьму, поселить в его душе страх, сомнения, хаос и, в конце концов, погубить. Как хорошо Иисус сказал о людях греха, не понимающих Божьего слова. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. В силу известных причин Павел был слишком далек от анализирования таких жизненных ситуаций, и результат не заставил себя долго ждать. Дружба с Олегом вскоре обернулась для Павла его исключением из школы. Возможно, из школы исключили бы и Олега, но так как он был детдомовец, то, по всей вероятности, его должны были терпеть все 8 лет. Ну, а Пашка вернулся домой к отцу. К этому времени возраст Пашкиного отца приближался к 60 годам. Его здоровье было не в лучшем состоянии. И вдобавок давали о себе знать ранения, полученные на фронтах Великой Отечественной войны. Теперь он сам нуждался в уходе и медицинской помощи. И, соответственно, заниматься воспитанием сына не мог. Узнав, что Павла исключили из санаторно-лесной школы, отец заплакал. Но что он мог поделать? Бить было уже поздно. Говорить нравоучения бесполезно. Тогда он принял решение, которое на тот момент ему показалось наиболее оптимальным – отдать сына в школу-интернат. Сам интернат находился рядом с домом, в метрах 500 от дома. С виду ничем не примечателен и довольно прост, но внутри он являлся ужасным рассадником греха и всякого зла. Так же, как и в санаторно-лесной школе, здесь были собраны дети со всех уголков Белоруссии. Но с одной разницей. Это были дети из неблагополучных семей. Их родителей или уже не было в живых, или же они были лишены родительских прав и находились в большинстве случаев в тюрьме. Но как бы там ни было, а отрывать ребенка от семьи – это ненормально. Это идет против Божьих заповедей, потому как никто и никогда не сможет заменить детям мать и отца. Хотя, с другой стороны, находиться ребенку в семье, где ежедневные пьянки, драки и ругань, тоже ненормально. По всей вероятности, когда государство создавало подобные учреждения, интернаты, это было продиктовано благими намерениями. Но что происходит на самом деле? А то, что, убирая ребенка из одной неблагополучной среды, его помещают в другую. Ведь не секрет, что все дети абсолютно разные. Как по мере своего воспитания, так и по складу характера. Одни более дерзкие, распущенные, грубые, другие более добродушные и покладистые. Попадая в заведение подобного рода интернат, спецприемник, тюрьму, армию, как правило, пальму первенства берут первые, а вторым остается только подчиняться. И что наиболее характерно, дети, более воспитанные, начинают заражаться теми грехами, которые преобладают у грубых и распущенных. Как правило, не доброта побеждает зло, как учат нас сказки, а наоборот, потому как человеческая доброта – это тоже зло, скрытое под маской приличия, тактичности и вежливости. В таких интернатах дети начинают взрослеть гораздо быстрее, чем их сверстники, воспитывающиеся в обычных семьях. Они быстрее начинают воспринимать реальности настоящей жизни. Когда Пашка переступил порог данного учебного заведения, то сразу отметил отличие, существовавшее между санаторной лесной школой и этим интернатом. Хотя и в этом, и в другом случае были дети, и казалось, что особых отличий быть не должно, но они были. Конечно, государство проявляло свою заботу о подрастающем поколении, только забота эта была разная. К этим детям, находящимся здесь, отношение было какое-то другое, второстепенное. Это касалось буквально всего. Условий проживания, питания, одежды. Все здесь в этом отношении было как-то бедненько и серенько. Да и сами преподаватели особо не заботились о том, чтобы дети получали глубокие и обширные знания, потому как видели, этим детям знания особо не нужны. В вопросе образования к ним было сильное снисхождение. Интернатовцу достаточно было знать пройденный материал на троечку, и это считалось нормально. Это было уже хорошо. Ведь не секрет, что именно из таких интернатов выходил рабочий класс страны. Это был тот государственный фундамент, низы, на котором строилась вся пирамида существующей власти. Правда, между фундаментом и верхушкой было еще одно сильное и прочное звено, в которое входили работник ума и мысли. Вот так тогда Пашка воспринимал всю существующую структуру власти. И совершенно неважно, какой существовал строй – рабовладельческий, феодальный, царский или демократический – принцип оставался неизменным. Но я немного увлекся, и теперь опять возвращаюсь к своему герою. Эти 2 года, которые Пашка провел в интернате, запомнились ему на всю жизнь. Сейчас, оглядываясь назад, впору сказать: «Если бы я знал». Ведь именно отсюда он получил путевку в свою взрослую, полную греха и зла, жизнь. Именно здесь он начал совершать уже не детские шалости и проступки, за которые в лучшем случае могли поругать и пристыдить, а серьезные поступки и действия – за который уже наступала криминальная ответственность. Хотя он сам этого еще до конца не осознавал. Дьявол уже крепко зацепился в его юной и неокрепшей душе. Ему, как и многим его сверстникам, сатана показывал мир в блестящем и легкодоступном свете. Пашке хотелось охватить все и сразу. Порой он буквально разрывался, не зная, что выбрать. Ведь то и другое было вроде одинаково хорошо и заманчиво. Решая ежедневно подобные дилеммы, Пашка неосознанно попадал в порочный круг, состоящий из различного рода удовольствий и захватывающих перспективных авантюр. Ища забавы для души и тела, он тем самым позволял греху все больше и больше укрепляться в своей бессмертной душе. Уже в 7 классе он довольно свободно и, не прячась, курил, все больше прикладываясь к пиву и вину. Сигареты и спиртное теперь стали для него неизменными атрибутами, а проще сказать, лучшими подружками на долгие годы. Все интернатовцы уже с детских лет хотели жить хорошо и красиво, модно одеваться, курить дорогие сигареты и пить хорошее спиртное. Вкусно есть. Но для этого нужны были деньги. И они их доставали. Воровали все, что попадало в поле зрения. В Пашкин лексикон вошло много разных слов, большинство из которых были нецензурными. Это было неким проявлением свободы и независимости от взрослых. А непослушание и пренебрежительное отношение ко всему создавало некий ореол вседозволенности. Пашка ощущал себя суперменом, которому все было нипочем. Каждая удачная кража или грабеж в первую очередь поднимали его авторитет среди друзей. Ну, и, естественно, в собственных глазах. Все, что только было плохое и запретное, тут же впитывалось всеми детьми, точно как губка впитывает грязную воду. Они, как охотники, выходили на улицу вечернего города в поисках легкой добычи. По большему счету, представленные сами себе старшеклассники делали все, что им вздумается. Результат такой жизни не заставил себя долго ждать. Вскоре его поставили на учет в детскую комнату милиции и комнату по делам несовершеннолетних при горисполкоме. 8 классов он закончил с неудовлетворенным поведением в аттестате, но зато с неплохими оценками по многим предметам. После школы стал извечный вопрос: что делать? поступать в какое-либо училище или же идти работать? Этот вопрос недолго занимал его буйную головушку. Вначале он поступил в местное ПТУ, учиться на механизатора, но уже через месяц был исключен за кражу. Потом была попытка выучиться на слесаря КИП, контрольно-измерительных приборов. Проучившись месяц, он сам ушел из училища. Была еще одна попытка, но и там он тоже долго не продержался. Отец, видя, что сын катится в пропасть, решил подключить к этому вопросу мать. Она приехала, и на семейном совете было решено, Пашка поедет жить к ней, в Украину. Сказано – сделано. Он уехал, но буквально через месяц вернулся обратно. Там было все чужое и незнакомое, и старые друзья буквально манили его на родину. Если бы он только знал, какое ужасное болото представляет собой жизнь без Бога. Самое страшное – это та свобода и независимость, к которой так стремятся тысячи и тысячи мальчишек и девчонок в 15-17 лет. Самое большое зло – это когда человек делает то, что вбредет в голову, когда нет рамок ограничения. И в сторону отброшены всяческие табу. Молодое поколение пускается в различные рискованные мероприятия. На разных этапах из жизни уходят тысячи юных душ. Если бы тогда он смог только оглянуться и проанализировать свою коротенькую жизнь, то наверняка бы увидел, что все, что он успел приобрести в жизни, все его духовные ценности, ума и сердца, назывались одним словом – грех. Но, увы, наш 15-летний герой тогда совсем не задумывался над этим. Он не слушал мать, которая писала в письмах, чтобы он не баловался и слушал отца. Он не слушал отца, который говорил, что если он не остановится, то плохо кончит. Павел вообще никого не слушал. От него все отскакивало, как горох от стенки. По соседству с ним жили два его товарища – Сергей и Виктор. Сергей был на год старше Павла, а Виктор – на два. В доме у Сергея были строгие правила, и вольности родители ему не позволяли. Поэтому он так же, как и Павел, частенько искал предлог, чтобы на время уйти из дома. Время досуга они проводили по-разному, но всегда собирались в доме у Виктора. У того была большая семья – отец, мать и пятеро братьев и сестричек. Родители Виктора были люди деревенские, и в воспитании детей участие практически не принимали. Они оба работали в местном колхозе. Отец – трактористом, а мать – ветеринаром. К тому же оба были большие любители выпивки. Даже когда Виктор или кто-либо из его друзей приносили спиртное, они всегда присоединялись к компании. Да и вообще, в дом к Виктору можно было прийти в любое время дня и ночи. И это никого из домашних особо не удивляло. Что касается веры в Господа, то у друзей Павла вряд ли было хоть какое-то представление об этом. Ни в семье Сергея, ни в семье Виктора никто и никогда эту тему не поднимал. Поэтому и между собой подростки никогда об этом не говорили. Времяпрепровождение у них было довольно обычным, как и у сотен тысяч их сверстников. Летом они пропадали на речке, купались, загорали, ловили рыбу. По вечерам выходили в центр городка на дискотеку или в кино. Перед этим они частенько выпивали спиртного, которое почти всегда водилось в доме Виктора. И когда алкоголь рассасывался по крови, они начинали чувствовать себя людьми. И то, что нельзя было сделать в трезвом виде, можно было в пьяном. В таком виде можно без всякого стеснения пригласить на танец понравившуюся девушку. А нечаянно толкнувшего тебя парня сразу же вызвать на драку. Видя, что сын никаких выводов не делает и продолжает жить так же весело и беспутно, отец обратился в инспекцию по делам несовершеннолетних при горисполкоме с просьбой о его трудоустройстве. Там пошли навстречу пожилому человеку, к тому же инвалиду Великой Отечественной войны. Вскоре Пашка был трудоустроен подсобным рабочим на бетонно-растворный узел. И хотя рабочий день у него был шестичасовой, однако махать лопаты удовольствие было малоприятным. Получив свою первую зарплату, на работе он больше не появился. Потом было еще одно место работы на местном хлебозаводе. Здесь он месяц трудился в качестве грузчика. Ну, а потом опять была первая зарплата. И до свидания. Опять пошла разгульная, бесшабашная жизнь и полная вседозволенность. В народе говорят, сколько веревочки не виться, а кончик будет. А вот в Библии есть другое изречение мудреца Соломона. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Екклесиаст 12:9.